Глава 17. Весь следующий день я посвятила анализам. Дил все это время был рядом, сначала просто наблюдая за мной, затем что-то шепнул слугам, а через четверть часа те принесли ему второй микроскоп, и эльф также молча начал мне помогать. Первые 3 или 4 анализа я перепроверяла его, но убедившись, что он справляется, отстала, радуясь помощи. А вот Радемир посидел с нами около получаса, покрутился рядом, но счел, что это слишком нудно, и поспешил удалиться, предварительно пригласив меня на вечернее свидание, отчего Дил едва не подпрыгнул на месте, сжав кулаки и зубы, словно ему ухо прищемили. Фух, выдохнула я, сделав очередной анализ, ощущая, как глаза режет от длительной кропотливой работы. Сделать все за один день невозможно, но я уже нашла несколько странностей, а значит, была на верном направлении, когда решила пойти по этому пути. Сделать массаж. Дил чуть не свалился, поспешно вставая за спиной и начиная разминать мне плечи, отчего я едва не замычала. Так было приятно. Чего это ты такой добрый? Помогаешь, массаж делаешь, уточнила, пытаясь понять этого самопровозглашенного харакирщика. Это же надо было додумать ножом себя пырнуть, когда я просто пошутила. «Я не добрый», — серьезно заявил эльф. «Просто я пытаюсь сблизиться. Кстати, вчера не было очередного тура отбора в твои мужья. Он будет сегодня?» Поинтересовался он, как ни в чем не бывало. Я прикрыла глаза. Ему так хочется снова страдать в планке. «Нет, страдания я ему быстро организую, не вопрос». Но душа требовала чего-то особенного, одновременно общественно полезного и приятного для меня. Что бы такое придумать? А ты готов? Решила, что чего уже останавливаться, раз начала. И да, заодно это поможет мне узнать его лучше, понять, как живут местные. «Да», — твердо сообщил мужчина, сверкнув уверенным взглядом. Захотелось бежать и проверять его прямо сейчас, но нет. Надо было все же сначала закончить работу. Тогда сегодня в 7. И братцу своему передай. Кстати, задумалась о том, какого черта я делаю все сама, когда анализы можно было бы перепоручить кому-то более-менее умному. Тем более сейчас здесь даже фантазии и опыт не нужны, просто смотри, находи нужную клетку и считай количество. Вон, даже Дил научился довольно просто. А может, у вас есть десяток свободных эльфов? Обучим их делать анализы, дело быстрее пойдет. А то пока мы ковыряемся, заболевание может прогрессировать. Эльф задумался, но затем кивнул. Я найду. А пока, не сходишь со мной прогуляться? Удивленно вскинула глаза, выразительно глянув на наручные часы, еще даже не обед. Всего-то 11 утра. Мы тут пару часов сидим, не больше. А пошли. Все же решила, что увидеть воочию магический мир предпочтительнее, чем сейчас портить себе уставшую спину. А потом я со свежей головой обучу тех, кого позовет Дил, если они будут уже на месте. Только у меня нет толком одежды, удрученно указала на все тот же комплект брюк и рубашки, что был на мне в момент похищения. Да, мне его вычистили, и он абсолютно свежий, но все равно ходить в нем на улицу не слишком удачная идея. Опять же там всякие вирусы, бактерии, и бог еще знает что. Я позабочусь об этом, тут же заверил меня Дил. Идем, провожу до комнаты. Он подал мне руку так, словно я не могла самостоятельно встать со стула, но противиться не стала. Что скрывать, когда за тобой ухаживает такой красивый и вроде как даже вежливый мужчина, то грех не пользоваться моментом и не повышать себе за счет него самооценку. В комнате меня и правда ждала смена гардероба, только вот. «Я это не надену», — заявила сразу же, заценив длинное платье, словно бы сотканное из 1000 листьев, лежащее на кровати. Рядом, правда, еще лежала прекрасная белоснежная шубка, и вот ее я сразу одобрила, но это чудовище швейного искусства не для меня. Дил посмотрел на платье, на меня, затем снова на платье, словно ждал чего-то особенного. Почему? Оно стандартное эльфийское. Любая аристократка была бы рада его надеть. Он явно не понимал всей проблемы. Я тяжко вздохнула. Вот в этом основная проблема взаимопонимания между мной и тобой. Ты забываешь, что я не эльфийка. То, что для вас норма, для меня дикость. И ваша странная одежда в том числе. Ты хочешь одежду из ткани? Удивился мужчина. Дело не в этом. Точнее, не только в этом. Я подошла и подняла платье повыше, прислоняя его к моему телу. Оно явно было шито именно для меня. Просто я не умею носить столь длинные платья. Считаю это неудобным. И да, также это не соответствует простой прогулке. Ладно бы какой праздник, бал, свадьба, но не обычная прогулка по городу или куда ты меня там собрался вести. Дил еще раз непонимающе посмотрел на платье. Но оно подходит. Для эльфийки кивнула. Но я человек. Минута тишины и удрученная. Хорошо, я понял. Я была уверена, что он ничего не понял, но спорить не стала. Тогда что насчет брюк? Он посмотрел на мою родную больничную одежду. Никогда бы не подумала, что скажу, что больничная одежка может быть родной, а ведь поди же ты из моего же мира. И не из листьев. И футболку или водолазку, кофту, одобрительно кивнула. В комнате воцарилась тишина. Я никуда не торопилась, давая Дилу возможность подумать. Сам эльф тоже не спешил что-то говорить, явно размышляя. «Я могу предложить только свою одежду», — наконец выдал мужчина, когда я совсем отчаялась дождаться ответа. «А это ничего не значит?» Решила уточнить на всякий пожарный. Мало ли, что тут у них принято. «Нет. Это просто». Кивнула. «Знаешь, я не против, но, наверное, нам все же лучше вернуться к работе, а прогуляться вечером после ужина». Перерыв уже давно закончился, а чувство ответственности не позволяло мне праздно шататься по улицам, пока болеют люди. Точнее, не люди, а эльфы, но смысл-то один. Ты права. Дил явно не был в восторге от этого. Я вызвал слуг в лабораторию. Они помогут с анализами. Пошли тогда скорее. Тут же засуетилась. И да, еще раз глянула на белоснежную шубку. За шубу спасибо, потянулась и поцеловала мужчину в щеку в качестве благодарности. Дил тут же замер с круглыми глазами и кажется, что перестал дышать. «Эй!» — толкнула его легонько в плечо, сердечный приступ не заработай. Мне льстила такая его реакция, но перегибать все же не стоит. «Идем уже!» «Нас ждет работа!» «Кстати, ты так и не ответил, почему мне помогаешь?» «Ну, я же муж», — выдал он то, отчего мне вновь захотелось треснуть его по кумполу. «Вот кто-то вообще не лечится». «Будущий», — исправился он, увидев мой полный возмущения взгляд. «Мужья всегда поддерживают жен в нашем мире. Я обязан помочь добиться того, что ты хочешь, чтобы жена была счастлива. Это залог семейной жизни. Что-то опять какие-то несостыковки у них». «А жена что должна?» Решила спросить и это, пока мы шли по коридорам замка. «Жена?» «Разделять ложе и рожать детей от супруга. Как-то не густо. Избаловали они тут своих баб. Знаешь, я положила руку на плечо ушастику. Все же на подсознательном уровне он уже практически воспринимался моим, словно я и правда не против выскочить за него прямо сейчас». «Если мы таки поженимся, то я покажу тебе, что такое нормальная семейная жизнь, а не эта ваша», — пошевелила в воздухе пальцами, скривившись. «И сегодня же осмотрим парочку ваших больных девушек». «На гинекологическом кресле». «Что-то сдается мне, в раке это все, про лактацию». «Что у ваших женщин и нарушено, так это берега». «Будем на место их ставить». Дил явно не понял почти ничего из того, что я сказала, но предпочел промолчать. Вот и умница. А сегодня вечером ты и другие претенденты на руку и сердце будете мне готовить званый пир. Го готовить? В ужасе выдал этот чудик. Я фыркнула, глядя в его испуганные и слегка ошалевшие глаза. Конечно. Хороший муж всегда должен уметь накормить жену и ее подруг. Так что готовься. Но я не умею готовить. Выдал он жалобно. Хохотнула. Раньше надо было думать, когда девушку из России воровал. Мы народ требовательный. Мужчина должен уметь, если не все, то многое. А завтра устроим соревнования по прибиванию полок, починке кранов и правилам ПДД. И учти, незнание не освобождает от ответственности. Подняла указательный палец, глядя на несчастное лицо мужика. Ничего, если выдержит эту помолвку, то брак со мной ему точно будет не страшен. Довольно тряхнула головой и посмотрела на лабораторию, где теперь и правда была куча народу, а еще пополнился запас микроскопов. Отлично. Сейчас все настрою и буду учить их считать красные кровяные тельца. Обожаю свою работу.